Глава 5. Джин. Ближе к вечеру самая восточная часть пролива Лонг-Айленд была необычно спокойной и отливала янтарем в лучах заходящего солнца. Джин и Барт Данхэм плыли на северо-запад от Блок-Айленда на своей яхте «Арктур» модели «Тартан-36» и почти не разговаривали, потому что Барт слишком много выпил в баре «Весло», а Джин посчитала, что им следует дождаться утра, прежде чем отправиться домой в Эссекс, штат Коннектикут. Джин стояла у штурвала, а Барт растянулся на кокпите. Паруса были подняты, но из-за полного штиля яхта шла на моторе. Джин провела их через пролив Уотч-Хилл, мелководье, от которого и в лучшие времена волосы вставали дыбом, мимо острова Фишерс, скалы Рейс-Рок, а затем мимо устья реки Темс. На воде виднелось не так уж и много судов. Сезон только начался. Будучи на пенсии, Джин и Барт хотели открыть его раньше остальных. Они подумывали продать свой дом, отправиться на яхте в Форт Лодердейл и остаться жить на борту Арктура. Эти небольшие вылазки были пробными. Джин с отвращением посмотрела на Барта. Он провалил испытание. Джин видела, как через пролив между Нью-Лондоном и Ориент-Пойнтом курсировали паромы. Она проявляла осторожность на участках морских путей, где буксиры и баржи бороздили воды пролива Лонг-Айленд. Начался прилив, и после долгого дня на воде она не могла дождаться, когда вернется домой, отправит Барта в постель и примет душ. «Как дела, милая?» — поинтересовался Барт. «Нормально», — резко бросила она. «С такой погодой никаких проблем», — воскликнул он. «Не понимаю, из-за чего ты так разозлилась?» «Поставь ее на автопилот и иди ко мне, дорогая», — он протянул руки. «Ну разве это не жизнь?» Джин проигнорировала его и вгляделась на запад, сосредоточившись на поблескивающей впереди воде. «Ну ладно», — сказал он, — «ты меня больше не любишь». «Что это?» — спросила она, отвлекшись на шум впереди. «Где, детка?» «Вон там», — указала она. «Что-то плавает кругами». Барт приподнялся на локти и посмотрел на запад, в сторону заходящего солнца. «Рыба или что-то в этом роде? Стая луфарей кормится». «Ты не стая. Всего один плавник. Боже мой, акула!» Яхта скользила по золотистой поверхности, за ней тянулся кильваторный след. Паруса заполоскала. «Какого черта она делает?» — спросила Джин. «Плавает то, что акулы умеют лучше всего», — ответил Барт. «Эй, посмотри, сколько жидкого жира! Неужели она убила тюленя?» Изменение температуры воды привлекло популяцию тюленей в южную часть Новой Англии. А тюлени были излюбленной пищей акул. По мере приближения Джин сбавила скорость. На воде блестело маслянистое пятно. Возможно, Барт был прав, и акула убила тюленя. И тут Джин поняла, что это вовсе не плавник, а маленькое пушистое существо. Она направила яхту в сторону животного. Это был не тюлень, а крошечная собачка, отчаянно гребущая лапками и пытающаяся забраться на крупный обломок белого стеклопластика. Джин быстро схватила багор, ее сердце бешено колотилось. Она почти представила, как акула выпрыгивает из воды и хватает собаку прежде, чем Джин успевает до нее добраться. Но этого не произошло. Она перегнулась через борт, одним взмахом крюка подцепила ярко-розовый ошейник щенка и втащила йоркширского терьера на кокпит. Собака по размерам едва ли превосходила ладонь Джин. На маленькой серебряной подвеске, свисавшей с ошейника, было выгравировано «Мэгги». Джин крепко прижала Мэгги к груди и почувствовала, как та отчаянно трясется. «Она просто очаровательна», — произнесла Джин. «Должно быть, упала за борт», — предположил Барт. «Все хорошо, Мэгги, ты в безопасности, малышка», — сказала Джин. Она засунула собаку к себе под толстовку, чтобы согреть, и оглянулась по сторонам в надежде увидеть лодку, которая искала бы собачку. «Откуда это масло?» — спросил Барт, глядя на воду. Маслянистое пятно, которое Джин вначале приняла за тюленей жир, растекалось по течению, словно река, впадающая в море. И тут она увидела в нем обломки дерева и кусок обугленного по краям белого стеклопластика. Мимо пронеслись куски синей полистироловой изоляции, пустая бутылка из-под минералки с лимоном, два красных спасательных жилета с нанесенным на них по трафарету названием лодки «Салли Би». «Бог ты мой!» — воскликнула Джин. «Мы же знаем эту лодку!» «Видел ее миллион раз. Она с причала «Западный ветер», — подтвердил Барт. «Похоже, она загорелась», — произнесла Джин, глядя на проплывающую мимо испачканную сажей зеленую подушку. Она вгляделась в горизонт в поисках дыма или все еще тлеющего судна. Р-22. Красный буй с колоколом, обозначающий риф Аллена, раскачивался в приливном течении в 100 ярдах к югу. Колокол издавал звон в набегавших волнах. Но сквозь этот скорбный звук Джин услышала голос, очень слабый, зовущий на помощь. Джин опустила Мэгги в ноги и направила судно к бую. Барт, спотыкаясь, спустился вниз, взял рацию и вызвал береговую охрану. Джин услышала, как он передает оператору их GPS-координаты. «Тут лодка затонула», — сказал он. «Салли Би. Остались выжившие. Мы их слышим. Возле буя Р-22 направляемся туда». Джин увеличила скорость. Когда они приблизились к бую, она увидела мужчину, цепляющегося за красную металлическую конструкцию, которая поднималась высоко над водой, бесконтрольно раскачиваясь в приливных волнах. Она не знала имени мужчины, но узнала его. Он был одним из многочисленных местных владельцев яхт, которые приветствовали друг друга, проходя по каналу. Джин часто видела женщину и двоих детей рядом с ним на кокпите. Поняв, кто он такой, и задаваясь вопросом, что случилось с его семьей, она почувствовала, как к ее горлу подступили слезы.